что трава до сих пор стояла во весь рост, и подчас очень трудно было заметить отпечатки лап. Несмотря ни на что, мы упорно продолжали поиски. И частенько нам приходилось бродить пешком по тем местам, где машине ходу не было. Но нам казалось, что именно там мы наткнемся на наших гепардов. С рассвета до заката мы бродили по равнинам. Но за неделю увидели только двух гепардов, которые промелькнули на дороге и скрылись в густых зарослях. Мы тут же поспешили по следу и часами ползали в тернистом лабиринте, пока вечерние сумерки не положили конец нашим блужданиям. Однажды, обшаривая каменистые берега речки, Локаль увидел высоко на дереве два носорожьих рога. Несомненно, их затащили туда браконьеры. Это было всего в нескольких сотнях ярдов от большой дороги, где ежедневно проносились машины, полные туристов, и грузовики с патрулирующими егерями. Наверное, они спугнули браконьера, и тот спрятал рога на дереве, а затем неизвестно почему не вернулся за своим драгоценным трофеем. Локаль старательно хранил свою находку, чтобы вручить ее директору и заработать положенное вознаграждение. Теперь не оставалось никаких сомнений, что браконьеры орудуют в самом сердце заповедника, и меня грызло беспокойство за Сомбу, Тайни и Бигбоя, ведь в последний раз мы видели их на территории племени Баран, где также процветало браконьерство. Несколько дней подряд мы обшаривали берега речки Бисанади, но видели только несколько питонов в прозрачной воде, а следов гепарда все не было. Однажды, измученные жарой, проблуждав целое утро, мы присели позавтракать в тени прибрежных кустов. Локаль срезал несколько листьев пальмы рассии и устроил мне ложе, а сам уселся рядом и принялся высматривать, не идет ли к водопою какое-нибудь животное. Мы только что шли по следу львицы с маленьким львенком. Должно быть, она переправилась на тот берег, потому что оттуда доносилось бормотание обезьянок-вервет. Обычно они ведут себя спокойно и поднимают шум, только если их потревожат. Затем все снова затихло. Только ропот воды и шорох пальмовых листьев над головой. Наконец-то я почувствовал себя в своем родном мире, и старый добрый Локаль составлял неотъемлемую часть этого мира. Мы слишком хорошо знали друг друга, и в зарослях были абсолютно равны. Обоюдное доверие наше было безгранично, и мы всегда могли положиться один на другого. В последнее время Локаль стал жаловаться на старость и даже размышлял об отставке. У него был крохотный участок за пределами заповедника. Там он держал несколько коз и выращивал урожай, которого хватало, чтобы прокормить семью. Он прожил в этих местах всю жизнь, и ему очень не хотелось бы расставаться со всем тем, к чему он привык и что стало ему по-настоящему дорого. Однако его беспокоило невероятно быстрое развитие заповедника и те неизбежные последствия, которые оно влекло за собой. Последние дни мы ездили по отличным новым дорогам, проложенным к самым глухим уголкам заповедника. С них открывались великолепные виды на красивейшие ландшафты заповедника. Сразу же по приезде я была свидетелем совещания директора с архитектором. Они обсуждали последние детали нового дома для приезжих, к строительству которого приступали на следующей неделе. Одновременно в скале Леопарда устраивались несколько новых банда. В них предполагалось расселить более неприхотливых туристов. И в довершение намечалось устройство двух палаточных лагерей. Одного на месте Кенмера, другого южнее, на берегу реки Тана. На смену прежним ненадежным переправам пришли бетонные дамбы, а несколько участков по берегам рек расчистили специально для тех туристов, которые устраиваются самостоятельно. За годы, которые понадобились, чтобы заповедник так усовершенствовался, дичь здесь расплодилась всем на удивление. Меня, например, поразило, что скрытные малые куду теперь попадались на каждом шагу. А ведь еще год назад эта прелестнейшая антилопа встречалась только изредка, да и то в самых глухих уголках. С вводом новой гостиницы Меру с его непревзойденными по красоте пейзажами удивительным разнообразием животного мира,